«Нет», — твердо сказал Илья, — «одну тебя мы не отпустим. Вдруг Юэжань Вонги подумают, что джедаи прячутся внутри тебя, и на всякий случай тебя разберут», — добавила Джейна. «Поэтому я лечу с тобой», — завершила Тахири. «Новое дело», — закатил глаза Хэн. «Вместо одной сразу две попадут в ловушку». «Трое», — уточнил Анакин. «Я тоже полечу. А по-моему, идея Асаки не такая плохая», — задумался я. «Только зачем лететь на ней? Мы можем послать кораллу прыгун с передатчиком и в свою очередь сообщим этим опозоренным, или кто они там, координаты нашего места встречи, поближе к нашему пространству. Там и будем ждать. Думаю, если им очень нужно попасть на зону Мусикат, то они не откажутся принять наши условия. И я, кстати, тоже лечу. Надо выяснить, что это за опозоренные такие, со своими кораблями». Часть 11. Глава 40. Осмотревшись в пограничной системе, Асака уверенно объявила, что поблизости никого нет, а в случае нападения она успеет улететь на нашу территорию. Если, конечно, врагов будет много, а если мало, так их и перестрелять можно. Кроме передатчика, который должен был транслировать сигнал, в прыгун мы положили и Виллип. Даже опозоренные могут не испытывать симпатии к технике, а связь по Виллипу у них неприязни не вызовет. И точно, вскоре после начала работы передатчика Асака сообщила, что прыгун кто-то подобрал, а затем Виллип превратился в уже знакомое нам лицо опозоренной. «О, столь знаменитый герой прибыл на встречу с нами», — с явным восхищением произнесла она, увидев Каррана, нам с Анакином и Тахири. Он, на всякий непредвиденный случай, велел стоять вне поля зрения Виллипа. «Джейдай Карранхорн, убийца Шидаэшей, это была глупость, а не героизм», — хмуро отозвался Карран. «Тот поединок не спас Итер, и тем не менее, он вошел в наше предание», — почтительно ответила опозоренная. «Ладно, давайте обсудим позже легенды и предания про меня, а сейчас примите координаты нашего места встречи», — Хорн продиктовал цифры. «Вы разбираетесь в нашей системе обозначения?» «Да, я все поняла. Мы рады, что вы ответственно подошли к вопросу безопасности», — Виллип передал улыбку. «Вид нашего корабля может оказаться несколько неожиданным для вас, но это не ловушка, не беспокойтесь. Мой корабль тоже может вас удивить, надеюсь, приятно. Мы воспользовались захваченным кораблем вашего народа. Это действительно хорошо. До скорой встречи, Джейдай Хорн». Виллип свернулся. «Ну, что скажете?» — обратился к нам Каран. «Явно непростая опозоренная», — ответила Тахири. «Впрочем, и у вышестоящих бывают случаи отторжения имплантов. Или вовсе не опозоренная, но в Маскуне», — добавил я. «В общем, кто угодно. Интересно, что за корабль у них, который может нас удивить?» — нахмурился Хорн. «Уж не гранд-крейсер ли?» «Ну, если только сам мастер войны записался в еретики», — засмеялась Тахири. «Насчет гранд-крейсера я не сильно преувеличил», — пробормотал Каран через некоторое время, увидев, что именно появилось в системе. «Неплохо для угнетенных и несчастных. Корабль вероятных союзников напоминал гигантский ограненный черный камень. Жрецы, в унисон сказали мы с Тахири. Он только один?» Каран снова преисполнился подозрений. «Больше поблизости не видно», — Асака слегка помедлила. «У него больше плазменных проекторов, но у меня защита лучше. Думаю, если будем драться, я с ним справлюсь. В крайнем случае, удеру». «Подраться мы всегда успеем, как и удрать», — уточнил мастер-джедай. «Пока признаков нападения не видно?» «Нет, похоже, они готовятся к стыковке. Это для них в любом случае лучше, чем обстреливать корабль. На таком корабле вполне может быть и 1000 воинов. Джедаи важнее в качестве пленных, а не погибших. 1000 за секунду сюда не пройдет, даже если в очередь выстроились», — не согласилась Тахири. «Асака, в случае чего, сразу расстыковывайся и улетай, а уж с теми, кто успеет пробраться, мы справимся». В этот момент Виллип снова заговорил. «Джейдай Хорн, мы готовы». «Мы тоже», — кивнул Каран. «Ждем вас. Вот вам и выдумал освободительное движение», — оглядывал я взошедшую на борт делегацию. А оно и в самом деле появилось. Первой шла уже знакомая нам опозоренная. Впрочем, присмотревшись к ней вблизи, я убедился, что никакая она не опозоренная, а действительно носит маскун. Только кто это на самом деле? Следом за ней шествовал жрец богини Юнхарлы, а третьей оказалась формовщица с очень знакомыми знаками домена. «Это же мои знаки», — сообразил я. «Домен им, неужели ты?» Тахири шагнула вперед, положив ладонь на рукоять светового меча. Нен им вздрогнула и остановилась, машинально поднимая руку, словно защищаясь. «Только двинь пальцем», — ледяным тоном процедила Тахири. Меч с гудением вспыхнул. «Я снесу тебе голову». И по ее лицу было ясно, что это не пустая угроза. «Тахири, не надо», — крикнул я. «Она твоя сестра». На мгновение все остолбенели. И я сам в том числе. Про сестру я сказал, не раздумывая. Единственное, что в голову пришло о степени их родственных отношений. Первой стряхнуло оцепенение Неньим. «Что ты имеешь в виду, адепт?» Скептически поинтересовалась формовщица. «Как Джидай может быть моей сестрой?» «Да, как?» Присоединилась к ней Тахири, слегка опустив меч. «Кажется, на этот раз я узнал слишком много», — мелькнула мысль. «Ладно, может, выпутаюсь еще. Тахири, расскажи ей свои воспоминания», — устало пояснил я. «Что-нибудь из ее ужань-вангского детства на корабле мире?» «Ну», — девушка задумалась. «Я помню, как однажды мы с Ясельными взяли корско-чистильщика и выпустили в общественное место питания. И чистильщик сожрал всех Эфи», — прошептала Неньим. «Как звали твоих Ясельных?» «Пело и Жул». «Но по имени Нен в яслях никого не было, вообще-то была», — начал я, но формовщица меня перебила. «А ты помнишь раненого бойцового Эннамика?» «Эннамика, которого я вылечила. Его потом выставили на бой и он погиб. Откуда ты знаешь?» «Это моих Ясельных звали Пело и Жул», — вздохнула Неньим. «Это я лечила Эннамика. У тебя воспоминания, Неньим», — добавил я. «Она и есть Рина. Значит, я, мы действительно...» Тахири выключила меч и вдруг повернулась ко мне. «Ты все знал с самого начала?» «Ну, вообще-то, да. Почему ты не сказал мне раньше?» «Я собирался», — оправдался я. «Как-нибудь, когда будет нужно. Я не знал, как ты к этому отнесешься. Ты, должно быть, тот самый формовщик, который чересчур много знает». Неньим с подозрением взглянула на меня. «Из моего домена, надо же, я слышала про тебя разные слухи. Какие, интересно?» Удивился я. «Не знал, что уже стал так популярен. От галактического заговора до способности говорить с богами. Но меня больше интересует, что случилось с детьми, которых ты увез с Баану мир. Они сейчас на воспитании у Найны Галфридиан. Не знаю, слышала ли ты о ней, она опозоренная из формовщиков. На ее корабле с ними все в порядке». «Спасибо», кажется, Неньим попыталась улыбнуться. «Когда я прибыла на корабль мир и узнала, что какие-то предатели вместе с джедаями похитили детей, я была в ярости. Но потом оказалось, что корабль мир обречен, и я стала думать, что похищение было спасением для них». «Простите», — вмешался Карен. «Все эти откровения, конечно, весьма неожиданны и интересны, но мы должны разобраться с тем, зачем прибыли на эту встречу». «Джейдай Хорн прав», — поддержал его жрец. «Меня тоже заинтересовала история той, что была сформирована, но мы прежде всего хотели попасть на зону Мусикат. Так вот, я хочу выяснить одну вещь», — продолжил Хорн. «Мы договаривались с представителем еретиков опозоренных. Однако теперь в экспедиции участвуют и жрецы с формовщиками. Я же говорила, что у нас есть тайные последователи из высших каст», — улыбнулась женщина, замаскированная под опозоренную. «Простите», — вмешался тут я. «Вам не кажется, что опозоренной носить маску опозоренной несколько странно?» Южань Вонг ничем не проявила удивления. «В конце концов, тем, кто имеет достаточный опыт формовки, не так уж трудно отличить маску от настоящего лица. Такой меня знают другие последователи джедаев. Так проще, но для вас я могу открыть тайну». Маскун соскользнул, открывая вполне нормальное лицо с татуировками жрицы Юнхарлы. «Меня зовут Нгаалу». «А, понятно», — пробормотал я, вспомнив жрицу агента Номанора при дворе Шимры. «А мне непонятно», — продолжил Карен. «Выходит, настоящих опозоренных среди вас вообще нет, а все вы из высших каст?» «Не совсем», — ответил Нгаалу. «Я действительно возглавляю одну из групп еретиков опозоренных, хотя они и не знают обо мне правду, и путешествие на зону Мусикат мне нужно и ради них тоже. Это лишь с твоих слов. Как мы можем быть уверены, что вы не агенты Шимры?» Не унимался Хорн. «Пожалуй, я должен объяснить все с самого начала», — вперед выступил жрец. «Мое имя Харрар, глава секты богини-обманщицы. После появления воззваний Джейны Соло, множество поражений и речи сенатора Акла Шимра поручил мне поиск возможных союзников беглого формовщика». Жрец бросил взгляд на меня. Никто не мог поверить, что один адепт мог совершить все это. Однако, несмотря на все наши усилия, нам не удалось обнаружить ничего предосудительного ни в касте интендантов, ни в касте воинов. Касту формовщиков нам, как ни странно, не было приказано проверять, хотя они должны были бы быть первыми на подозрении. Все эти истории об обмане с восьмым кортексом продолжали распространяться, несмотря на запрет. Шимра, разумеется, опровергал их, но факт оставался фактом. Знания из восьмого кортекса по-прежнему никто не видел. К тому же внезапная смерть мастера-формовщика Хаганг-Хула наводила на подозрение, а известие о том, что зона Масикат, это наша родная планета, посеяло сомнения и среди жрецов. Дело в том, что у нас есть свои тайные знания, неизвестные остальным, и описание зоны Масикат, которая тайно распространялась среди опозоренных, чрезвычайно напоминала нашу давно потерянную родную планету, Юужань-Тар. Шимра объявил все ложью и ввел запрет на все, что связано с зоной Масикат, но благодаря Нгаалу, Харар кивнул жрице, нам удалось получать информацию от опозоренных, хотя их преследование сейчас усиливается. Мы с некоторыми другими надежными последователями Юнхарлы смогли организовать эту встречу с целью выяснить, чем же на самом деле является зона Масикат. То есть вы не поддерживаете ересь опозоренных, как утверждали, поинтересовалась Тахири. Веру в божественность джедаев, нет, покачал головой Харар. Но мы считаем, что та ее часть, что касается зоны Масикат и лжи Шимры, заслуживает рассмотрения. Если возвращение нашего Юужань-Тара, правда, то это все изменит. То же, что Шимра занимает пост Верховного Повелителя незаконно, также относительно известный слух в определенных кругах нашего общества. То есть, если зона Масикат окажется тем, чего вы ждете, вы считаете возможным мир между нами, уточнил Каран. Насчет этого мне трудно сказать что-либо, ваша машинная цивилизация по-прежнему вызывает наше отвращение. Но, как мне кажется, с джедаями мы могли бы найти общий язык. Значит, показать вам симпатичную планету, а вы потом подумаете, заканчивать ли войну, пробормотал Хорн. Хорошо, а что насчет формовщицы? Какова ее цель? Она тоже верит в зону Масикат. Ненгим была придворной формовщицей Шимры, которой он поручил исследовать захваченный корабль, привезенный с зоны Масикат. Значит, корабль все-таки захватили, перебил я. А мы слышали, что нападение на зону Масикат закончилось поражением. Мне неизвестны подробности той битвы, как и никому, кроме Шимры, думаю, ответил жрец. Никого из участников экспедиции к зоне Масикат позже не видели живыми. Но полагаю, несмотря на поражение, кто-то все же сумел уйти и даже доставить трофей. Ненгим обнаружила необычайное сходство этого корабля с формируемыми нами организмами. Ей, так же как и нам, захотелось узнать тайну зоны Масикат, удалось связаться со мной, а рассказанное ею, в свою очередь, послужило подтверждением нашим предположениям. Скажи, ты знаешь, чем я занималась у Шимры? Внезапно спросила у меня Ненгим. Предполагаю, осторожно ответил я, пытаясь сообразить, с какой целью она спрашивает. Предполагаешь или знаешь, не отставала Ненгим. Ну, если я скажу, что мне было божественное откровение, тебе легче станет. Я приму это как одну из гипотез. Так что тебе известно, что ты работаешь за пределами обычных протоколов, занимаешься тем, что консервативные формовщики считают ересью. Вероятно, заполняешь для Шимры пустой восьмой кортекс. Понятно, отозвалась Ненгим и замолчала. Это в самом деле так? Поинтересовался Харар. Вообще-то, о чем-то подобном я уже подозревал. И восьмой кортекс в самом деле пуст? Ну да, правитель Шимра, еретик, неожиданно согласилась формовщица. Но теми методами, которыми действуют наши, консервативные мастера-формовщики, мы бы никогда не смогли одержать победу. Жители этой галактики учатся гораздо быстрее. А у тебя неплохие божественные откровения, адепт, или сеть агентов, превосходящая всю разведку Шимры. Причем, очень неуловимых, раз расследование секты обмана ничего не обнаружило. Давай остановимся на откровениях, я почувствовал себя неуютно, поняв, наконец, смысл вопросов Ненгим. Да, я знал явно слишком много для одного Юужань Вонга. Как тебе будет угодно, пожала она плечами. Так, простите, принимающей стороне надо все обсудить, объявил Каран. Отойдем-ка на два слова. Конечно, согласился Харар. Так, что еще за откровение? Спросил Каран, как только мы с джедаями отошли чуть дальше по коридору от стыковочного клапана. Ну, откровение, вздохнул я. Откровение и откровение. Думаешь, только джедаи могут предвидеть будущее? У нас это тоже порой случается. То есть всю информацию ты узнал из откровений? Ну, можно и так сказать. И вообще, может, я вру, чтобы всех запутать, и очень неумело при том, проворчал Хорн. Мне вообще-то давно стало казаться странным, что ты столько знаешь. Слишком много для простого адепта, за которым не стоит никакого организованного движения. Если раньше можно еще было предполагать, что ты с кем-то связан, то после Бакуры. Тогда давай остановимся на откровениях, предложил я. Ладно, скептически взглянул мастер-джедай. Как сказала новая сестра Тахири, примем это как гипотезу. О наших гостях тебе твои откровения или тайные знания что-нибудь говорят? Ничего такого, о чем ты и сам не догадался бы, думаю. Харрар может говорить правду, а может и рассчитывать устранить угрозу зонам и секатой ереси. То же самое можно сказать про Нен и Мингаалу. Трудно сказать, во что действительно верит каждый из них. Ты прав, об этом я уже догадался. Но на зону Мусикат их отвезти все-таки надо. Чтобы они не думали сейчас, увидев живую планету, они, скорее всего, примут ее сторону. Ее, не нашу, нашу, если мы будем вместе с зоной Мусикат и против Шимры. Думаю, с ее помощью, мир возможен. А если кто-то из них попытается помешать этому, следить, чтобы этого не получилось, что же еще? Их всего трое, нас, четверо, поддержал Анакин. И еще Асока, напомнила Тахири, пятеро. Я тоже думаю, надо лететь. Ладно, значит, летим, с сомнением согласился Карен. Впрочем, когда мы объявили о решении, оказалось, что с нами летят только двое. Нгаалу сказала, что должна вернуться, чтобы наблюдать за происходящим при дворе. К тому же, в настоящее время именно она возглавляет расследование ереси опозоренных. Так что ей исчезать надолго нельзя. В отличие от Харрара, который якобы улетел во внешние территории, и Нен Йим, которая просто инсценировала свое похищение. Правда, я подозревал, что Нгаалу не только расследует ересь, но и сама ее помогает распространять, но не знал, знает ли об этом Харрар. И если знает, то согласен ли с еретиками, или только хочет их использовать. В любом случае, все выходило, на мой взгляд, совсем неплохо. По крайней мере, когда мы отправились в путь, среди нас точно не было Номанора. Глава 41. Какая она большая, с испугом прошептала Асока, глядя на зону Мусикат. И, кажется, я ей не нравлюсь. Путешествие прошло на удивление гладко. Нен Йим с Тахири взялись обсуждать свои совместные воспоминания и общих друзей, после чего плавно перешли на проблемы настоящего. Тахири не удержалась от того, чтобы похвастаться нашими достижениями, и познакомить формовщицу с Асокой. Нен Йим поворчала насчет недоучек, которые проводят безответственные эксперименты, и сообщила, что нам просто повезло, что корабль не стал полным психопатом или дегенератом, но в целом результат одобрила. Харрар, услышав о якобы божественных откровениях, из которых я получал информацию, принялся за расспросы, в конце концов, божественное было по его части. Да и джедаев все это тоже заинтересовало. Я, однако, только руками разводил. Источник откровений неизвестен, они есть и все. От силы, богов, духа погибшей планеты Юужань-Тар, или подсознание зона Мусикат вдруг подключилось на расстоянии, понятия не имею. Жрец, ясное дело, сомневался, но меня это не особенно волновало. При виде живой планеты все станет ясно. Если... «Конечно, она нас теперь примет. Я ей сильно не нравлюсь», — уточнила Асока упавшим голосом. «Она принимает нас за врагов», — поинтересовался Харрар. «Поскольку мы на Юужань-Вангском корабле, весьма вероятно», — отозвался Карен. «Я пытаюсь связаться с Люком, чтобы он разъяснил кому-нибудь. Она не нападает, сам я, разумеется, ничего не чувствовал, но все джедаи, включая Асоку, были явно не в своей тарелке. Нет». «Кажется, рассматривает меня», — ответила Асока. «Пытается разобраться, кто я такая. А ты можешь сказать планете, что мы друзья?» — спросила Нен Йим. «Через эту силу, я пытаюсь, ой, имперский фрегат, он летит к нам, час от часу не легче». Мастер Скайуэкер, Карену, наконец, удалось связаться с поверхностью. «Нет времени объяснять, мы на орбите, прилетели на Асоке с делегацией дружественных Юужань-Вонгов». Зона Мусикат нам, похоже, не рада, а какой-то имперский фрегат вздумал попрактиковаться в стрельбе. «Только скажите, я его на металлолом пущу», — пообещала Асока. «Мелочь имперская. Не надо», — нервно приказал Хорн. «Люк, можешь договориться со всеми?» «Попытаюсь», — ответил Скайуэкер. «У меня нет прямой связи с Сикатом, с разумом планеты, но я попробую. Будьте осторожны. Не сказал бы, что это мы неосторожны. Этот фрегат, кажется, стреляет. Только не отвечайте ему, я сейчас», — отозвался Люк и отключился. Фрегат, видя, что противник молчит, начал уже палить вовсю. «Поймала, опять поймала», — весело комментировала Асака, вылавливая лучи защитными сингулярностями. «Мне это нравится. А можно, я их напугаю?» «Нельзя», — поспешил Карен. «Ну вот, его ученицу бьют, а он приказывает терпеть. Это по-джедайски», — согласился Анакин. «Подождите, кажется, есть связь с фрегатом. Имперский фрегат», — говорит. «Корабль республиканского флота Асака», — симпровизировал Хорн. «Прекратите стрелять по нам, мы, Юужань-Вангский корабль. Сдавайтесь немедленно или будете уничтожены», — оборвал его голос появившейся голограммы имперского офицера. «Они там что, спайсом объелись?» — удивилась Асака. «Пусть сами сдаются, пока я добрая. Мы не Юужань-Вонги», — терпеливо объяснял Карен. «Мы джедай. Я мастер Карен Хорн. Это трофейный корабль. Я — трофей», — обиделась Асака. «Асака, помолчи, пожалуйста. Это я не вам. Вы что, разговариваете со своим кораблем?» С подозрением протянул имперец. «Если я правильно вас понял, Асака — это корабль?» «Да, тупица», — заметила Асака. «К счастью, кроме нас ее никто не услышал. Это разумный корабль, порой слишком разумный», — недовольно сообщил Карен. «Вы же видите меня, я не Юужань Вонг. Юужань Вонги хорошо умеют маскироваться», — не согласился офицер. «Я слышал, что в нашем флоте недавно обнаружили нескольких драноголовых в чужой коже. Без оскорблений можно, а...» Не выдержал я, подойдя к Харну. «Это тоже джедай?» Язвительно поинтересовался имперец. «Что-то он подозрительно похож на резаную голову». Последние слова он произнес с явным ударением. Я уже собирался ответить как следует, как имперец отвернулся куда-то в сторону, а через несколько секунд, повернувшись обратно, сменил ехидное выражение лица на нейтральное. «Прошу прощения, мастер-джедай Хорн», — обратился офицер к Карену. «Люк Скайуэкер подтвердил ваш статус, и простите за головы». «Ничего, я как раз хотел назвать вас имперской шавкой в мундире, не удержался я. Эти знаки отмечают мою принадлежность к домену, так же как ваша форма». «Я учту», — кивнул офицер. «До встречи». Сразу после окончания разговора с имперцами, в голопроекторе вновь возник Люк. «С империей все улажено, Карен», — поинтересовался глава ордена. «А да, милые ребята, я сразу вспомнил молодость», — ответил Хорн. Люк улыбнулся в ответ. «Сикот разрешает вам посадку». Похоже, его очень заинтересовала Асака. По словам Асаки, планета сама указала, куда садиться, и приземление произошло в совсем не безлюдной местности. «Первое, что мы увидели, покинув корабль, это компанию гуманоидов с бледно-голубой кожей, ферроанцев», — вспомнил я. «И выглядели они крайне недружелюбно. И когда это кончится?» — задал я риторический вопрос. «Нам опять не рады. Надеюсь, камнями не побьют? Если бы Сикот не приказал пустить вас на поверхность, мы бы с удовольствием это сделали», — мрачно ответил один из местных. «Вы приносите нам только войну и смерть, дальние чужаки. Ну вот поэтому мы и прилетели сейчас. Договориться, чтобы скорее закончить эту войну», — я повернулся к Харару, надеясь на поддержку, но жрец, словно обо всем позабыв, оглядывался вокруг. Ненъим тоже выглядела, будто стукнутая амфижизлом по голове. «Должно быть, зона Масика так повлияла», — понял я. «Хаэм, а на меня почему-то не действует. Я что, все-таки не настоящий Юужань Вонг? Жители зоны мы боятся вас куда больше, чем вы их». Через толпу прошла высокая ферранка в черном. «Я магистр Джабита, стоящая между зоном и Исикотом». «Да тут никто и не боится», — уточнил я. «Нен, подтверди». «Да, конечно», — пробормотала формовщица. «Я ощущаю себя так, словно вернулась в свой родной дом. А я говорил, это наша родная планета». «Ложь», — возмутился кто-то из толпы. «Вы, дальние чужаки, прилетели, чтобы уничтожить зоному. Это по ошибке. Мы тогда еще ничего не знали», — покаянно ответил я. «Мастер Скайуэкер рассказывал мне, что ты считаешь зоному, связанной с вашим народом. На этот раз магистр обращалась исключительно ко мне. Он говорил, что ты считаешь зоному родной планетой». Сикот заинтересовался этим предположением, однако пока не может дать ответ, правильно ли оно. «Но можешь ли ты сказать, что будет, если дальние чужаки согласятся с тобой? Не вырастет ли их желание отнять у нас зоному еще больше? Пока они считали ее обычной планетой и дважды пытались напасть на нас. Но что будет, если они сочтут ее своим домом, принадлежащим им по праву?» «Ну, я думаю, мы сможем как-то решить этот вопрос», — я покосился на Харара и Ненъим, но те не торопились прийти на помощь, должно быть, признав мой пророческий дар и уступив инициативу, совсем не вовремя. Большинство нашего народа и сейчас не ведают, что творят. Возможно, они испугаются зона Мысикот, которая по нашим предсказаниям несет угрозу Южань Вонгам, и попытаются уничтожить планету. Но надеюсь, когда мы сможем все всем объяснить, у них пропадет желание воевать и завоевывать. Мы ведь вообще-то совсем не такие. Джедаи, ферранцы, да и сами Южань Вонги выглядели явно удивленными, услышав такое признание. Это все началось после того, как на наших предков очень давно напала чужая раса, очень развитая технически, попытался припомнить я. Южань Тар, наша родная планета, дал нам оружие, чтобы отразить нашествие, мы победили, но потом сами стали завоевывать тех, кто хотел нас захватить, и, вероятно, началась долгая война, в которой были уничтожены все прочие расы нашей галактики, кроме чизраков, которых мы поработили. Потом мы начали воевать друг с другом, и в итоге сделали непригодной для жизни всю галактику. Так нам и пришлось искать новую. Это все была ошибка, в самом начале. Теперь мы можем ее исправить, не уничтожать зоному и не пытаться переделать, а просто на ней жить, договорившись с Сикотом. А если Сикот не даст своего согласия, спокойно поинтересовалась магистр, вы все равно захотите поселиться на зонами, захватив ее силой? Нет, уверенно ответил я, это будет повторением прежней ошибки. Мы уже когда-то использовали оружие, данное нам родной планетой, для того, чтобы нападать, а не защищаться, и в результате у нас не осталось ни планеты, ни галактики, ничего вообще, кроме стремления сражаться. Если Сикот откажет нам, тогда, не знаю, наверное, нам останется только занять необитаемую планету, если позволит жители галактики и не выгонит нас вон. Но без зоны Сикот вряд ли мы сможем жить по-настоящему. Может быть, через какое-то время Сикот нас примет. Произнеся такую речь, я и сам удивился. Просто ведь припомнил то немногое, что было известно о прошлом Южань Вонгов, и сказал в таком виде, как в голову пришло. Поймав взгляд Харрера, я подумал, что если так и дальше пойдет, то, пожалуй, пророком провозгласят вовсе не Номанора, а те чужаки, кто не согласятся с твоим мирным планом, продолжила магистр. Что будет с ними? Мне оставалось только развести руками. Если не согласятся, значит, будут продолжать воевать до смерти последнего из них. Выхода нет. Что же ты собираешься сделать, чтобы добиться цели? Нен им проведет исследование и докажет, что Зонома наш родной мир. С ее помощью и с помощью жреца Харрера мы расскажем это остальным Южань Вонгам. Тогда у нас будет шанс прекратить войну. Джабита некоторое время молчала, задумавшись. Сикот дает свое разрешение, наконец, сказала магистр. Вы можете заниматься исследованиями. А сейчас я хотела бы поговорить с вашим живым кораблем, он разумен и обладает силой. Вообще-то это она, уточнила Тахири. Тем более, улыбнулась Джабита. Как это можно сделать? К сожалению, пока только из зала управления, объяснил я, с помощью специального шлема. Мы собирались усовершенствовать Асаку, но не успели. Тогда проводи меня, а остальные пусть подождут здесь, приказным тоном сказала Ферранка. Пойдем. Постойте, начал было Карен, но Люк перебил его. Пусть она идет, Карен, не беспокойся, мы действительно подождем. Через несколько минут изнутри корабля выскочила пораженная Тахири. Магистр исчезла, сообщила она, надела шлем, поговорила с Асакой, а потом вдруг растворилась. Люк, однако, оставался безмятежен. Я сразу заподозрил, что это была не магистр, ответил он. А кто? Разволновалась Тахири. Сикот, планетный разум. Думаю, ему было интересно поговорить с таким же не совсем обычным существом, как и он. Глава 42. Вот как Сикоту удобно общаться. Захотел и сделал себе человеческий образ, ну или ферраанский, твердила Асака. А я тоже так хочу, а то через шлем, да через шлем. Мы сделаем тебе уши, пообещал я, или лучше передающие виллипы по всему кораблю. Ты можешь говорить со всеми на борту, и живой гиперпространственный коммуникатор, встроенный, чтобы я сама по нему могла говорить. Да, обязательно. И голопроектор, чтобы я могла делать голограмму, какую захочу. Сделаем. Что делают Тахири и Ненгим? Все чего-то проверяют, проверяют. То осматривали каждую травинку, каждую муху и каждую грушу, то теперь с Кахсей возится. Харрары Сикот с ними ходит, Сикот выглядит сейчас как Анакин. Анакин Скайуэкер, то есть, который маленький. А старший где? Наш Анакин, в смысле, Сикот любил принимать внешний вид своих знакомых, и Анакин Скайуэкер, побывавший на зоне более полувека назад, был в их числе. Мальчишка, чуть старше, чем был на Татуине, задолго до падения на темную сторону. Здесь его помнили как героя. Не знаю, куда-то ушли с Люком и остальными джедаями. О, наши формовщицы возвращаются. Ну что, поинтересовался я у наших формовщиц, как только они зашли в зал управления. Третий день возимся, есть результаты, все сходятся, как-то устало объявила Нен Им. Сикот помог нам подключиться к его памяти, и ты был совершенно прав. Каким-то образом зона Масикот и есть наш Юаужаньтар, или потомок Юаужаньтара. Полагаю, с этими данными нам немедленно нужно вернуться в свое пространство, добавил вошедший следом за формовщицей Харрор. Исследование Нен Им поможет нам привлечь на свою сторону многих из каст формовщиков и жрецов. Я лечу с вами, улыбнулся Анакин Скайуэкер, то есть Сикот в его облике. Как, не сразу сообразил я. Ах да, ты, уже готов, через пару дней можем отправляться, кивнул мальчишка. Постойте, на лице Нен Им вдруг отразился испуг, что для нее было нетипично. Вы связывались со своими друзьями в известных областях галактики, мы переглянулись. Нет, в этом не было необходимости, помотала головой Тахири. А что случилось? Еще не знаю, случилось ли, формовщица перевела дух. Незадолго перед моим бегством, мы вывели мабутканов, новые двины. Они должны были улавливать сигналы ретрансляторов вашего галанета, следовать к их источникам и поглощать их излучение. О, глаза Тахири расширились. И сколько вы их вывели? Не знаю. Много, пожала плечами Нен Им. Достаточно, чтобы вывести из строя всю вашу систему связи. Это может значить, что Шимра задумал новое наступление, сделал вывод Харрор. Не может быть, не поверил я. После всех поражений, у него едва хватает сил охранять те миры, что уже захвачены. Возможно, он может оставить часть своей империи беззащитной. Или наоборот, он решил помешать новой атаке республики. Тахири сорвалась с места и кинулась к передатчику. Не отвечает, сообщила она через несколько минут безуспешных попыток. Нет связи. Спокойно, теперь уже я полез за Виллипом. Надеюсь, Виллип на затмении не валяется где-нибудь в углу. Эх, надо было раздать всем заранее, лежит же у нас полсотни готовых. Давай, просыпайся. Через несколько минут Виллип вывернулся и принял вид головы Мары Джейд. Ял, совершенно неожиданно в ее голосе послышалось беспокойство. Впрочем, все тут же разъяснилось. Что с Люком и Джейсоном? Ничего, с ними, ничего. А что у вас происходит? Мы не можем связаться ни с кем через Галанит. Боюсь, что Галанит упал, нахмурилась Мара. Еще есть связь с несколькими секторами, но, кажется, это ненадолго. Какое-то новое оружие Юаужань Вонгов, мабутканы, вошла в поле зрения Виллипа Тахири. Шимра хочет оставить галактику без связи. Ему это удалось. Вы не знаете средства от них? Тахири оглянулась на Нен Им, но та сделала отрицательный жест. Боюсь, что нет, передала девушка. Мы собираемся вылететь через 2 дня. Думаю, после произошедшего вам лучше поторопиться, вмешался Сикот. Сейчас я говорю с Анакином Соло и Карраном Харном. Они будут здесь не позже, чем через час. Летите вперед, мы с Люком Скайуэкером догоним вас. А ты найдешь дорогу? Зачем-то спросила Тахири. Не волнуйтесь за меня, улыбнулся образ старшего Скайуэкера. Я доберусь. Если флот республики сейчас потерпит поражение, война может затянуться надолго, размышляла вслух Нен Им, когда мы уже покинули зону и перешли в гиперпространство. Ты так хочешь помочь республике победить? С сомнением взглянул на нее Карен. Если честно, я не вижу особого смысла в этой войне, ответила формовщица. Меня не интересует резня, которую так обожают воины. И хотя машины по-прежнему вызывают мое отвращение, я уже не думаю, что так необходимо уничтожить всех, кто их использует. Жрецы и Шимра говорили, что так хотят боги, но Шимра оказался еретиком, и само существование богов давно вызывает мое сомнение. Значит, я не люблю машины только в силу внушенных мне в детстве традиций. Если местные не хотят воевать с нами, думаю, мы вполне можем ужиться в одной галактике. И чем скорее Шимра потерпит поражение, тем лучше. Не знаю, все ли жители галактики захотят с вами уживаться, снова усомнился Карен. Все же твой народ успел очень много натворить здесь. А если твой народ захочет воевать с нами, когда мы захотим мира, тогда виновными будете уже вы, сухо ответила Нен Им. И на чьей стороне тогда должны будут быть джедаи? Тахири рассказывала, что вы считаете себя защитниками мира и справедливости?» «Хороший вопрос», — усмехнулся Хорн. «Полагаю, если так все и будет, то формально мы должны будем защищать вас. Не знаю только, все ли захотят соблюдать эту формальность. Орден джедаев расколется», — поинтересовался Хорр. «Такое возможно, вполне. Среди нас тоже есть разные мнения. Взять хотя бы Кипа Дюррона». «Да», — Нен им помрачнела. «Кип Дюррон, обрекший на смерть многих Юэжань Вонгов на погибающих мирах. Ял правильно поступил, наказав его». «Нет, неправильно», — опять не согласилась Тахири. «Так же неправильно, как поступал сам Кип. Кип носился по галактике и делал глупости из-за своей мести Юэжань Вонгам. Ял тратил время на месть Кипу, ты — на месть джедаем». «Это время не было потрачено зря», — возразила формовщица. «Знаю, ты создавала живое оружие, а теперь ты хочешь помочь нам от него избавиться». «Звучит логично», — Нен им невольно улыбнулась. «Я помогаю вам бороться с собственными изобретениями. Хочешь сказать, лучше было бы не начинать ничего? Наверное, лучше с самого начала было понять, что кому из нас надо», — ответила Тахири. «Но это было невозможно», — закончила за нее Нен им. «Значит, мы начнем сначала сейчас». «Хорошо, хорошо», — кивнула Тахири. «С полуслова понимают друг друга», — тихо шепнула мне Асака. «Сестры, что тут скажешь?» Часть 12, глава 43. Республиканское пространство встретило нас тихой паникой. В первой же обитаемой системе Асаку сходу атаковал какой-то корвет. Точнее, попытался атаковать. Асака выловила все направленные в нее лазерные лучи, а потом, сгоряча, расстреляла ему двигатель, оправдываясь, что они первыми начали. «И я же не насмерть». Корвет оказался вовсе не из бригады мира, как мы сначала подумали, а из флота республики, что и выяснилось, едва только наладили связь. Оказалось, что вскоре после гибели Галанета в систему примчались несколько десятков кораблей с расположенной неподалеку Билбринджи, пассажиры которых сообщили, что система захвачена Юэжань Вонгами, и тут же умчались дальше, возможно, решив бежать до самой Бакуры. С тех пор ни от кого из соседей не было ни слуху, ни духу, так что неудивительно, что местный гарнизон принял нас за первую волну вторжения. «Видишь, к чему приводит поспешные действия», — прокомментировал Карен, когда Асаке пришлось взять подбитый корвет на буксир и лично дотащить до дока. «Вижу, учитель», — жалобно ответил Асака. «Только вы имеете в виду меня или их? Всех?» Просто разрешил проблему Хорн. Двигаться дальше в атмосфере хаоса и неизвестности выглядело небезопасно и, снова связавшись по Виллипу с Марой, мы разъяснили обстановку. Тут выяснилось, что на затмении пропадения Билбринджи еще ничего не знают, зато известно об одновременных атаках на Куат и Кареллию. В отсутствие надежной системы связи флот спешно назначил самые быстрые корабли на курьерскую службу, но охватить не то что все пространства республики, а хотя бы жизненно важные системы пока не успели. Все, что могла посоветовать Мара, это подождать на месте дня 4, пока кто-то из джедаев до нас доберется. Впрочем, обстановка в отсутствии общегалактической системы связи менялась куда быстрее, чем наши знания о ней. Настроившись на долгое ожидание, всего через 10 часов мы уже наблюдали влетающий в систему эскадрон двойных солнц во главе с Джейной. Джейна же сообщила нам, что Билбринджи не захвачена Юэжань Вонгами, хотя и подверглась нападению, причем больше всего пострадали верфи, а в данный момент в системе находится сильно побитый флот Виджа. Оказывается, Антиллес тоже рассылал курьеров, чтобы выяснить, что творится в галактике, а Джейна, конечно, почувствовала Анакина и Асаку в силе. Так что до Билбринджи мы добрались с эскортом из истребителей. Однако прошло не меньше 2 недель, пока мы смогли, наконец, восстановить полную картину всего произошедшего. Прежде всего мы должны поблагодарить наших друзей-формовщиков за хотя бы частичное восстановление системы управления флотом, сказал Виллип, не очень удачно принявший вид головы Мон Каламари. Казалось, что Акбару откусили затылок. Я кивнул. То, что связь наладили так быстро, действительно было исключительно нашей с Нен им заслугой. К счастью, еще с тех пор, когда Джейна рассылала свои воззвания богине Юнхарлы, у меня был широко организован процесс выращивания виллипов, которые мы с Нен теперь пустили в дело. Конечно, для того, чтобы вновь связать все планеты галактики друг с другом, этого было недостаточно, но, по крайней мере, для руководителей флотов, а также нескольких наиболее важных систем хватило. Мнения по этому поводу разделились. Одни громко возмущались применением командованием вонговской мерзости, другие готовы были носить фармовщиков на руках, третьим было все равно, как выглядит Камлинг, лишь бы работал. Сама Нен им вместе с Харрором уже улетели обратно в пространство Юужань Вонгов, и я надеялся, что они не сидят там, сложа руки. Жрец и фармовщица тоже захватили с собой виллипы для поддержания связи, но пока только однажды со мной связался Харрор и сообщил, что часть жрецов готова поддержать его, а также он пытается привлечь на свою сторону куариалистов, тайных противников Шимры. Итак, теперь мы можем считать замысел противника полностью ясным для нас, продолжил Акбар, выполнявший обязанности консультанта при главнокомандующем. Лишив нас связи, Юужань Вонги собрали практически все свои силы и одновременно атаковали Куат, Карелию, Билбринджи, Монкаламари и Малую Ягу. Как они смогли это сделать? Нахмурился Виллип Пиллиона. По всем нашим данным, у них было недостаточно сил даже для обороны своих миров. Мы не ожидали настолько рискованной атаки, ответил Акбар. Юужань Вонги действительно оставили практически всю свою территорию совершенно беззащитной на некоторое время, но мы никак не могли успеть этим воспользоваться, лишившись своевременной информации из-за падения Галанета. Как раз во время этого наступления мы планировали начать свое наступление на систему Ортмантилу, куда должен был нанести удар флот генерала Виджантиллеса. Флот империи тем временем нанес бы отвлекающий удар в районе Сернпиделя и Белкадена. По нашим расчетам, противник должен был отвлечь серьезные силы для защиты своих судостроительных верфей, и это обеспечило бы относительно легкое освобождение Ортмантилу. Однако все пошло не так, пока мы, лишившись связи, продолжали действовать по своему плану, Юужань Вонги выполняли свой. Флоты, защищающие Билбринджи, Куат и Карелию, оказались полностью разгромлены. Верфям этих планет нанесен тяжелый ущерб. У Монкаламари не все так плохо. Нам удалось сохранить больше половины флота и нанести Юужань Вонгам большие потери, но и там они успели атаковать верфи до того, как отступить. Во всех случаях, разбив наши силы и нанеся тяжелые повреждения верфям, Юужань Вонги тут же отступили, не пытаясь захватывать планеты. Похоже, они решили использовать против нас нашу же недавнюю тактику «ударь-беги», мрачно отметил Ветш, единственный из руководства флота, присутствовавший вживую. Похоже на то, Монкаламари снова смогут строить корабли через 2 месяца, остальным на восстановление понадобится не меньше полугода, сообщил через свой виллип адмирал Сов. Позвольте, я продолжу, вновь начал Акбар. Пятый флот Юужань Вонгов должен был атаковать Малую Ягу в имперском пространстве, но по совпадению, он базировался как раз на Ортмантилу, в тот момент, когда ее атаковал генерал Антиллес. Силы оказались примерно равны. Генерал Антиллес тоже лишился связи и не мог вызвать подкрепление. Сражение длилось несколько часов, пока, наконец, ему не удалось отступить, понеся серьезные потери. Потери Юужань Вонгов в той битве выглядели еще большими. Полагаю, мы могли бы победить Ортмантилу, но потери были бы неприемлемыми. А в это время флот гранд-адмирала Пиллиона наносил отвлекающий удар во внешних территориях. Но отвлекать оказалось некого, никаких резервов у Юужань Вонгов уже не было, у Сернпиделя их было вдвое меньше, чем имперцев и чиссов, и гранд-адмирал одержал полную победу. «Я сам ее не ожидал», — честно ответил Пиллион. «Тем не менее, мы уничтожили вражеский флот и не оставили камня на камне от их верфи. Белкадан вообще оказался практически незащищенным, так что мы не удержались от того, чтобы сделать небольшой крюк на обратном пути и стереть в порошок и эту планету. Выходит, Виджу надавали оплеух, а Пиллион тем временем одержал громкую победу», шепнул мне Хэн, находящийся на совещании в качестве представителя Союза контрабандистов. «Имперцы теперь окончательно задерут нос. Еще одну удачную атаку провели мандалорцы», сообщил Акбар. «Бобби Фетту довольно легко удалось выбить Юужань Вонгов с Гиндина и по нашим последним сведениям его силы уже планируют освобождение Дура, где сейчас у противника довольно слабый гарнизон. Еще не легче. Бобби Фетт, герой-освободитель», снова пробормотал Хэн. «Получается, они разрушили наши верфи, мы их верфи», сделал вывод Ветш. «Но они смогут восстановить свое биологическое производство быстрее, чем мы техническое. Да еще наверняка у них где-то остались другие строительные мощности. Если до этого мы планировали постепенно теснить Юужань Вонгов и завершить все в течение нескольких месяцев, то теперь время опять работает против нас», сказал Пиллион. После недавних потерь и падения Галанета мы не можем одновременно защищать все наши миры и атаковать Юэ-Ужань Вонгов. Они тоже не могут, заметил Соф. В отличие от нас, Шимра не считает охрану своих миров столь важным делом, что и продемонстрировал недавно, возразил Гранд-Адмирал. Если он перешел к тактике внезапных ударов, то война может затянуться на неопределенное время. Сейчас у нас по-прежнему есть численное и отчасти технологическое преимущество, но если так будет продолжаться, мы можем утратить и то, и другое. Поэтому наилучшим выходом будет атаковать Абраскай. Сейчас корабль «Мир Шимры» находится в этой системе. Мы сможем решить исход войны одним сражением. Боюсь, Шимра сам подталкивает нас к этому, сообщил Акбар. Неудача в генеральном сражении также затянет войну надолго, и мы рискуем потерять все остающиеся преимущества. Абраскай отлично укреплен, по донесениям разведки. Но у нас есть зона Масикат, вмешался Хэн. Если эта планета действительно такая сильная штука, как рассказывают джедаи, укрепление Абраскай для нее не проблема. К сожалению, на данный момент нам неизвестно ни местонахождение зоны Масикат, ни ее намерения, скептически произнес Соф. Можем ли мы рассчитывать на серьезную помощь от наших союзников среди Юэ-Ужань Вонгов? С этим тоже пока не все ясно, осторожно ответил я. Наши друзья есть в разных кастах, но сил для открытого выступления еще недостаточно. Однако разведданными мы вас сможем обеспечить. Я выступаю за решающее сражение, объявил Ветш. Если наши союзники действительно обеспечат надежную разведку, то мы будем знать, как обойти оборону у Абраскай. К тому же сейчас у нас есть такое преимущество, как глушитель Иммаска. Но кто знает, не смогут ли Юэ-Ужань Вонги придумать противодействие, если им дать пару месяцев. У них тоже есть талантливые формовщики. Я согласен с генералом, добавил Пеллион. В условиях развала информационной системы, каждый день промедления может стоить потерянных систем. А не забывайте, что чем больше пленных захватывают Юэ-Ужань Вонги, тем больше они могут из них делать солдат-рабов. Значит, скорейшее наступление, лучший выход, объявил Крефей. Один за другим, все участники собрания поддержали точку зрения Виджа, пока не дошло до главнокомандующего СВ. С каждым новым голосом в пользу наступления, Салластанин выглядел все более недовольным. Я понимаю ваше стремление завершить войну как можно скорее, но вынужден отложить решение, наконец сказал Соф. Сейчас наступать слишком рискованно. По крайней мере, на ближайшие 2 месяца республика должна перейти к обороне. Но какой в этом смысл? Не понял Ветш. Что изменится? Верфи за это время не восстановить, и новые корабли не построить. За 2 месяца мы не приобретем никакого нового преимущества, а вот потерять можем. Возможно, адмиралу Савву известно что-то, что неизвестно нам. Поинтересовался Пеллион. Боюсь, я могу только сослаться на прямой приказ главы государства Фиора. Эта информация является секретной даже для меня. Салластанин явно чувствовал себя неуверенно. В настоящее время разведка под руководством Дефаскаура работает над неким проектом, который близок к завершению, и, по мнению главы государства, может обеспечить нам победу над Юэ-Ужань Вонгами с гораздо меньшими потерями, чем предполагаемое наступление. «Не понимаю», — нахмурился Ветш. «Если этот проект имеет военное применение, какой смысл скрывать его от нас?» «Красная Альфа», — вмешался я. «Фиор хочет использовать биологическое оружие». Глава 44. Судя по тому, как вздрогнул Соф, он если и не знал точно о Красной Альфе, то о чем-то догадывался. И от остальных это не укрылось. «Биологическое оружие», — подскочил Хэн. «Вы что, с ума сошли? Вы знаете об этом, адмирал Соф?» Прямо спросил Ветш. «Мне известно лишь о некоем проекте, связанном с биологией Юэ-Ужань Вонгов, который может помочь нам быстро выиграть войну». Салластанин покосился на меня и, видимо, решил не отпираться. «Я подозревал, что речь может идти об оружии массового поражения, но больше мне ничего не известно. Но меня интересует, откуда это известно вам?» Сила сказала. «Замаскировал я нахальством растерянность. Или боги, кому как проще. Оружие, которая способна уничтожить без разбору всех Юэ-Ужань Вонгов, а также их оружие, живых существ, корабли, в общем, все. Ну, знаете ли, Сила, возмутился Соф, вы не можете скрывать от нас источники своих сведений. Это военная тайна. У вас свои военные тайны, у нас свои. И источник сведений тоже тайна. Лучше спросите Фиора, когда он собирался открыть тайну, и собирался ли вообще. Может, по-тихому всех задумал извести, геноцид всей расы, а о том, что для жителей этой галактики это тоже опасно, он подумал. Вы знаете про звездокрылок? Каких звездокрылок? Соф выглядел сбитым с толку. Тех самых, которые вылетают на, не помню, как эта планета называется, спросите специалистов. Однако для звездокрылок красная альфа может быть так же смертельна, как и для южань-вонгов. А если Шимра в ответ ударит серой чумой, и половина галактики станет непригодна для жизни? Не совсем понял, о чем вы говорите, но основная мысль ясна, задумчиво сообщил Акбар. Адмирал Соф, нам необходимо связаться с главой государства Фиором. Такая рискованная операция, как применение биологического оружия, не должна быть скрыта от командования объединенных вооруженных сил. У главы государства нет своего Виллипа, Соф, казалось, на глазах паник. Вот упрямец, покачал головой Ведж, все еще отказывается от единственного доступного средства галактической связи. Адмирал, в таком случае в этой ситуации, думаю, будет уместно передать ему ваш собственный Виллип, ведь ваш офис находится не так далеко от его, этот вопрос не терпит отлагательств. «Да, адмирал Соф, сделайте это», — согласился Акбар. «И могу я вас просить, не сообщать главе государства Фиору о причине срочного вызова, мы все разъясним сами». «Да, конечно», — Соф выглядел так, словно уже писал прошение об отставке. Появившийся в виде Виллипа Фиородан был весьма недоволен, хотя и старался изображать вежливость. «Вынужден просить у вас прощения», — начал он, недовольно покосившись в мою сторону. Хотя после возвращения из неизведанных регионов и восстановления системы связи на виллипной основе я и Асака неофициально оказались включены в флот Антиллеса и уже не скрывались, Фиору явно не нравилось мое присутствие. Но я не предполагал, что мое участие понадобится на чисто военном совещании. Ведь все необходимые полномочия есть у адмирала Сова. Или возник какой-то политический вопрос. Возник вопрос Красной Альфы, прямо ответил Ведж. Биологического оружия, которое вы хотите применить против южань-вонгов. Радан несколько секунд молчал, обводя взглядом присутствующих. Мне показалось, что он начнет от всего отпираться, но глава государства решил по-другому. Не знаю, откуда вам стало известно о Красной Альфе, но мой приказ остается в силе, произнес Радан. Нам нужно выждать всего 2 месяца, и победа будет полной с минимальными потерями. А вы действия Альфы на пленных проверяли? Ядовито поинтересовался я. Вы о тех пленных, которые пытались покончить с собой, едва приходили в сознание? Да. Полагаю, им было без разницы, от чего именно умирать. Глава государства, вы действительно намерены осуществить полный геноцид всех южань-вонгов? С недоверием спросил Крефей. Мы планируем нанести точечные удары по планетам, где находятся основные скопления живой силы противника, хладнокровно сообщил Фиор. В первую очередь по Браскай. Точечные удары. В поле зрения Виллипа вошел Хэн. Вы говорите об эпидемии. Какие тут могут быть точечные удары? А Шимра случайно не ваш незаконный отец? Еще ядовитее добавил я. Как-то вы не похожи на главу такой гуманной и демократичной новой республики. Или может, в вас вселился призрак Палпатина? Говорят, он это умел. Думаю, народы республики меня поймут, особенно после недавних нападений на Куат и Кареллию, отрезал Фиор. А с вами, адепт, нам не о чем говорить. Может быть, спросим их? Ведж смотрел прямо в глаза Радану. Вынесем этот вопрос на обсуждение в Сенат? Вы этого не сделаете, нахмурился Радан. Если информация о Красной Альфе выйдет наружу, южань-вонги могут нанести по нам удар первыми. Они могут атаковать нас самих серой чумой или другим биооружием. Они могут это сделать и после применения Красной Альфы, заметил Пеллион. Едва ли. Красная Альфа уничтожает все их оружие вплоть до микроорганизмов. Она будет нашей самой надежной защитой. Значит, чтобы защититься от одной отравы, мы должны будем распылить на своих планетах другую отраву. Это, по-вашему, надежная защита? Вышел из себя Хэн. А что насчет наших союзников южань-вонгов? Вы их уже списали в необходимые потери? Лично мне ничего не известно о так называемых союзниках, непререкаемым тоном ответил Фиор. Парочка предателей низкого ранга, не в счет. Какие-то другие таинственные союзники существуют только на словах этого южань-вонга. Они выходили на контакт с джедаями, начал Ведж. Джедаями, перебил глава государства. А почему не с официальной властью? Все это выглядит весьма странно, не так ли? Почему я должен верить джедаям, которые вышли из подчинения республики и никому сейчас не подчиняются, являясь по сути личной армией Люка Скайуокера, который якобы разыскивает несуществующую живую планету. Кстати, я запретил вам привлекать к своим операциям джедаев. Тем не менее этот приказ неоднократно нарушался. Глава государства обратился к нему Крефей. Мой приказ останется в силе. В тоне Фиора послышалось нечто фанатичное. И я запрещаю вам разглашать кому-либо полученную информацию. Это будет приравнено к преступлению против новой республики. Прошу прощения, глава государства Фиор, слегка улыбнулся Пеллион. Но мне, как лицу, не являющемуся гражданином новой республики, вы не можете ничего запретить. Значит ли это, что вы расторгаете договор о совместной борьбе? Повернулся к нему Радан. Прошу заметить, что, согласившись на него, вы также взяли на себя обязательство о неразглашении военной тайны. В случае выхода империи из договора, все ее права на освобожденные планеты в республиканском пространстве аннулируются. Я, кстати, тоже не гражданин новой республики, напомнил я, прежде чем Пеллион успел ответить. У вас вообще нет никакого гражданства, издевательски заявил Фиор, и никаких прав. Кто вообще позволил Юэжань Вонгу здесь находиться? Глава государства Фиор, вы сошли с ума, неожиданно спокойно сообщил Хэн. Если бы не Ял, думаю, вашу шкуру уже бы пустили на обивку трона Шимры. Вы за это ответите, Соло, судя по Виллипу, Радан задохнулся от ярости. Тогда не он один, сказал Ведж. Я отказываюсь исполнять ваш приказ. И я тоже, присоединился к Рефей. И я, это был Акбар. Я было подумал, что с Виллипом что-то случилось, но, похоже, раздувался не Виллип, а сам Фиор. Это равносильно вашей подаче в отставку. Фиор переводил взгляд с одного офицера на другого, пока не убедился, что против него решительно все, что можно понять так же, как акт измены. Никто из присутствующих не впечатлился. Все смотрели на главу государства с мрачным выражением лиц. Вы все отказываетесь подчиняться главе республики. Это что, переворот? Радан вдруг сдулся как воздушный шарик, из которого выпустили воздух. И хотя минуту назад никто не замышлял ничего подобного, в этот момент все вдруг поняли, что Радан прав. Даже если сейчас его удастся уломать на отмену приказа, Фиор не вылечится от своей неприязни к джедаям и все кончится открытым конфликтом, потому что джедаи тоже не согласятся самораспуститься или существовать на правах обычного философского общества, как того желает глава государства. А учитывая, что армия и флот в основном на стороне джедаев, мне жаль, что так получилось, Фиор, Акбар не стал добавлять глава государства, но лучше вам самому сложить с себя полномочия. Фиор некоторое время молчал, должно быть, прикидывая, что может сделать, и, наверное, видел, что ничего, все должно было этим закончиться, наконец, сказал он, я должен был предвидеть, что джедаи не позволит существовать независимому главе государства, можете не отрицать, я знаю, что вы все поддерживаете их орден, и что теперь, вы, генерал Антиллес, устроите военную диктатуру, возведете на престол Лию Органу Соло, или может быть, теократия, я слышал, что Юэжань Вонги считают джедаев богами, да, Люк Скайуокер будет отличным правителем для галактики, с их точки зрения, полагаю, мы просто проведем обычные выборы, ответил Ведж, будем надеяться, что следующий глава государства не будет так бескомпромиссен. Конечно, фыркнул Радан, вы хотите соблюсти хотя бы видимость законности. Кто бы ни занял мое место, уверен, что он будет под полным контролем, вашим или джедаев. Что ж, я не доставлю моим врагам удовольствия открытым скандалом. Я уйду тихо, как вы желаете. Прощайте. И Виллип свернулся. Так вот как это делается, сказал, наконец, Хэн. Я-то думал, перевороты не обходятся без стрельбы из бластеров. Странно, что он не пытался сражаться до последнего. Полагаю, ему все же была не безразлична новая республика, печально заметил Акбар. Если все это откроется, ей будет нанесен серьезный удар. Не думал, что так будет, мрачно согласился Ведж. Но Фиор прав. Все к этому шло с самого начала. Рано или поздно его вражда с джедаями стала бы причиной открытого конфликта, который расколол бы республику и, возможно, привел бы к гражданской войне. Не расстраивайтесь, генерал Антиллес, улыбнулся Пеллион. Я понимаю, возможно, вам кажется, что сейчас вы нарушили свои принципы, но Фиор был далеко не лучшим выбором для главы республики. Единственное, что меня волнует, не скажется ли это на нашем общем военном положении. Едва ли, пренебрежительно отозвался Крефей. Реальное влияние Радана заканчивалось за пределами Сената. Там прекрасно обойдутся без него. А в нашем нынешнем положении, после падения Галанета, многие системы могут даже не узнать о его уходе до конца войны. Сейчас вопросом первостепенной важности остается наше новое наступление. Глава 45. Юужань-Вангский корабль над Корускантом. Еще недавно это не вызвало бы ничего, кроме ужаса. А теперь, мы с Асакой, герои, символ будущей победы и мирного сосуществования жителей галактики Юужань-Вангов. По крайней мере, этот символ из нас усиленно делают. Начало всему, разумеется, положила реликвия класса своей знаменитой речью в Сенате. Затем были наши с Неньем усилия по восстановлению системы связи во флоте. Одним из результатов этого было то, что самым надежным источником информации о происходящем в других системах республики теперь стал именно флот. И даже Сенат в этих условиях оказался зависимым от военных, что многим сенаторам не нравилось, но тут уж они поделать ничего не могли. После тихого переворота, оставшегося неизвестным широкой общественности, все разработки, связанные с биологией Юужань-Вангов, были у Скаура отобраны. Звездокрылки действительно были хорошо известными специалистам насекомыми с планеты Калуула и отличались удивительным жизненным циклом. Почти 300 лет в виде яйца, неделю в виде личинки, потом кокон и, наконец, мотылек, который жил всего один день. На родной планете мотыльки должны были появиться только через пару лет, но кое-где их цикл научились воспроизводить искусственно, так что ученые быстро смогли раздобыть нескольких для опытов. И при контакте с красной альфой те очень быстро умирали, как в состоянии взрослой особи, так и яйца. Биологическое оружие оказалось смертельным не только для Юужань-Вангов, но и для некоторых живых существ этой галактики. На его массовом применении был поставлен крест.